Таким образом, Абсалом остановился у перил, осматривая свои цели. Нами, окутанная своим железным облаком, Мэри, на другой стороне корабля, и Виви, в зоне поражения и защищенная гораздо более хрупким оружием. «Ты», — решил Абсалом, указывая когтистым пальцем на Виви, — «ты следующая». Прежде чем бывшая принцесса могла хоть как-то этому возразить, Абсалом исчез из виду. Виви развернулась на месте, широко раскрыв глаза и прислушиваясь к каждому шороху травы. «Я не вижу его», — мысленно причитала она. «Как я должна драться с ним, если я верна, я идиотка? Замри и покажись», — рявкнула она и была вознаграждена тем, что Абсалом рухнул в нескольких футах позади нее. Низкий глухой звук привлек ее внимание к веревкам, как раз в тот момент, когда вся путаница веревок и шкивов упала на Франкенштейн-ублюдка. «Попался!» — закричала Мэри, натягивая веревки. Абсалом запутался в стольких крючках и силках, на которые она только была способна. «Не такой уж крутой, когда висишь в воздухе, не так ли?» Ответом Абсалома стало рычание и свирепый взгляд на штурвал, прежде чем он дернул рукой, что вызвало щелчок выстрела из базуки, за которым через миллисекунды последовала Виви, едва пригнувшаяся под внезапно появившимся пушечным ядром. Бум! Ах! Пушечное ядро, которое, к сожалению, приземлилось сразу за Виви, прежде чем взорваться, взрыв и шрапнель сбили ее с ног и осыпали металлическими осколками. А-а-а! Виви застонала в грязь, ее мир все еще был размытым пятном пламени и боли. Виви, Нами и Мэри взвыли, когда она упала, навигатор развернул свой климатакт так, что два куска черного потрескивающего изиноблака окружили вздернутого Абсалома. Нимбус темпа. Молния пронзила сопротивляющуюся химеру, подвешенную между двумя облаками, выпустив стаю электрических тресков и симфонию шипящего мяса. Веревка, из-за значительного тепла, выделяемого металлическими крюками, испустила дух примерно через минуту, сбросив своего обугленного противника на траву с еще одним громким стуком. Вид потока дыма, поднимающегося от его фигуры, был настоящим источником надежды для женщин. «Мы его вырубили», — поинтересовалась Мэри, заглядывая через перила на носовую палубу. По-видимому, отвечая на вопрос, источник дыма пропал, когда тело Абсалома исчезло из виду. Глава 48.9. По-видимому, отвечая на вопрос, источник дыма пропал, когда тело Абсалома исчезло из виду. «Приму это как нет», — проворчала Виви, поднимаясь на ноги и морщась, когда вытаскивала кусочки металла из своих рук. «По моему опыту, способности парамеции, которые полагаются на сознательную активацию, не сохраняются после того, как их пользователь потерял сознание насильственным образом. Значит, еще брыкается, понятно», — сказала Нами, снова крутя свой климатакт. «Давайте это исправим». Изиноблако вытекло из защитной оболочки Нами, обволакивая их все еще дымящегося противника, быстро перетекая в перекрестно заштрихованную оболочку, которая сразу же начала чернеть. Темпа бури. Упомянутые штрихи быстро ожили молнией, прыгая между решетками, чтобы поразить и зарядить каждый дюйм пространства, очерченного оболочкой. И снова потрескивание молнии соперничало с шипением на мишени, а также сопровождалось запахом гари. В конце концов, однако, молнии прекратились, и когда Нами убрала свои облака, все, что осталось, это черная фигура, дымящаяся на круге мертвой травы. Ко всеобщему удивлению и, что гораздо более важно, ужасу, эта форма была не телом Абсалома, а его базуками и кучей пепла, все еще видимыми кусочками голубой ткани. Как? Начало Виви, но ее прервал невидимый кулак, врезавшийся в правую сторону ее туловища и проникший под ребра. Она тут же сгорбилась, громко застонав от боли и схватившись за то место, где была ее печень. Нами попыталась отреагировать на внезапного оказавшего сзади Абсалома, она действительно это сделала, но большая часть ее изиноблака все еще была завернута туда, куда ударил темпо бури, и она не смогла остановить железную хватку, схватившую ее за шею и швырнувшую ее в грот мачту. «Я пополз», — прорычал Абсалом, когда он снова появился в поле зрения, несколько обгоревший и теперь без рубашки, но все еще полностью функциональный. «Мне пришлось оставить свои базуки, чтобы вы не заметили, и это еще одна вещь, за которую я должен отплатить вам, сучки». Подняв другую руку, он взмахнул когтями. «Я бы сказал, что было бы стыдно испортить такое милое личико, но я бы солгал». Динамичный выход. ПП в оригинале Dynamics Entry. «Что?» Начал Абсалом, прежде чем пара резиновых ботинок врезалась ему в голову сбоку и отправила его в прилавок павильона. Зарычав, он покачал головой, поднял глаза и увидел, как Мэри отпустила веревку, которую она спустила, чтобы приземлиться на его торс. «Мэри, удар!» — объявила девочка корабль, замахнувшись кулаком, а затем ударила его в промежность. Удар потряс Санни от киля до вороньего гнезда. На мгновение воцарилась тишина, которую перепуганная Мэри сломала первой. «Разве ты не должен кричать от боли прямо сейчас?» — нервно спросила она. Губы Абсалома скривились в убийственной ухмылке. «Ты же не думаешь, что я выбрал такой вид ради красоты, не так ли? Я был очень тщательно переоборудован». Среди этих улучшений он резко поднял руку, чтобы схватить Мэри за лицо, оторвал ее от земли, а затем швырнул на газон со всей силой, на какую был способен. «Ментальный переключатель», — прорычал Абсалом. «Моего чувства боли. Похоже, это то, что тебе сейчас действительно пригодилось бы». А Мэри издала резкий кашель, кровь хлынула из раздавленного носа, порезанных губ и неприятной царапины на лбу. «Мэри!» — закричали Виви и Нами, набрасываясь на Абсалома с облаками и клинками соответственно, от которых Абсалом быстро откатился в сторону. Нами поспешно побежала баюкать Мэри, в то время как Виви встала между ними и Абсаломом, хотя она покачивалась на ногах и едва держалась. Тем не менее, принцесса попыталась нанести несколько ударов по мерзости своими резаками, но смогла только разочарованно зарычать, так как от них легко увернулись. Виви немного сосредоточилась, прежде чем снова наброситься на нее. «Стой, Спо!» Однако, прежде чем она успела закончить свою команду, Абсалом схватил цепь ее оружия и сильно дернул, едва не сбив ее с ног. «Улучшение второе!» — фыркнул Абсалом, ударив ладонью по голове сбоку, прежде чем схватить цепь обеими руками и всемогуще дернуть ее, втягивая Виви в ближний бой, прежде чем она смогла отреагировать. «Нет-нет-нет-нет, стоп-стоп-сто, тук-хурк!» Полный рот крови пробился сквозь зубы Виви, когда Абсалом вонзил свой кулак почти в то же самое место, где не так давно оставил след Серенгуру. Тем не менее, даже сквозь вновь нахлынувшую боль, она была достаточно в сознании, чтобы осознать, как зверь-гибрид схватил ее за затылок и заставил посмотреть ему в лицо. «Съемные барабанные перепонки», — угрожающе прорычал он. Сделав это, он взмахнул рукой и отбросил Виви в сторону, как тряпичную куклу. Ее неконтролируемое падение прекратилось, когда она врезалась в перила, где она лежала неподвижно, только прерывисто дыша, чтобы показать, что она все еще жива. Абсалом повернулся лицом к последнему из пиратов, которого нигде не было видно. «Знаешь что, придурок?» Абсалом резко обернулся, едва заметив Нами, стоявший позади него. «Тук, ГРК!» Прежде чем отшатнуться назад, когда она воткнула безголовый конец секции своего посоха вместо соединения швов на его груди и сквозь него. «Ты не единственный, кто может становиться невидимым», — прорычала Нами. «А теперь давайте посмотрим, так же ли крепки твои внутренности, как и наружность, когда ты имеешь дело с внезапной вспышкой молнии. А если конкретнее?» Абсалом резко повернул голову, чтобы увидеть Мэри, болезненно прислонившейся к мачте и одарившей его кровавой ухмылкой. Силой напряжения, которая испускает громовая ракуша, когда она разбивается. Ухмыльнулась она, ударив кулаком по мачте. Прежде чем Абсалом успел среагировать, шкив соскользнул с такелажа и врезался в шар на конце стержня, торчащего из его груди. «Оседлай молнию, придурок!» Мэри торжествующе захихикала. Это было последнее, что увидел Абсалом. Зап! Е-е-е-арх! До того, как его мир превратился в свет и боль, Мэри и Нами оба прикрыли глаза. Молния, пробежавшая сквозь Абсалома, осветила палубу от конца до конца. Это длилось всего несколько секунд, но в конце этих секунд человек с львиным лицом выдыхал дым, его глаза были белыми, как снег, и кровь сочилась из полости в груди. Он наклонился вперед. Затем, к ужасу девушек, он одной рукой вырвал искореженные остатки громоотвода, а другой ударил себя в грудь с такой силой, что они услышали, как сломалось ребро, и почувствовали, как последовавший удар эхом отозвался в их собственных грудях. Абсалом теперь покачивался на ногах, но полная функциональность явно быстро приближалась. «Вам, крышка!» — прорычал он, задыхаясь. Пара уставилась на него с отвисшей челюстью, прежде чем Мэри хлопнула в ладоши. «Ладно», — решительно заявила она, — «с меня достаточно. Достаточно, достаточно, достаточно. Мы хорошо поработали, мы надрали ему задницу, мы даже остановили его сердце, Но я, например, чувствую себя дерьмово. Как насчет вас, ребята? Я очень сожалею о ряде решений, которые привели к этой ситуации. Слабо прохрипела Виви, подняв палец в воздух. Мне не нравится вкусно пахнуть. Невнятно согласился Кару. И я только что сломала свою громовую ракушу, поэтому мне нужно откопать одну из моих запасных, прежде чем я начну более серьезные бои, заключила Нами, двигаясь, чтобы прислониться к борту корабля. Думаю, ты победил нас, а король кладбищ. Несмотря на всю боль и гнев, которые пронизывали каждую клеточку его существа, явное замешательство Абсалома удерживало его от движения. Эта спокойная, даже грациозная капитуляция заставила его посмотреть между ними в поисках каких-либо признаков блефа, но никто из них не двигался и не пытался устроить какие-либо трюки. Они даже закрывали глаза, хотя бы из-за того, что произошло несколькими минутами ранее, в последний раз, когда он позволил своим эмоциям взять верх над приступом беспокойства. Он решил не бросаться вслепую. Он мысленно просмотрел ситуацию. Четверо перед ним имели в виду то, что говорили, их действия делали это безопасным предположением. Но даже если бы они знали, что проиграли, если хоть немного полагаться на СВС, соломенные шляпы все равно продолжают сражаться до последнего вздоха, так как же может драка закон? Абсалом напрягся от осознания, вспомнив точную причину, по которой он в первую очередь поднялся на борт корабля, чтобы разведать остальную часть экипажа, которая, по словам Кросса, все еще ждала на борту, что могло означать только то, что его добыча сдалась, потому что, хлоп, аах, внезапно Абсалом отлетел назад, когда удар пришелся ему прямо в морду, его измученное тело ударилось о стену корабля, когда он завершил ход своих мыслей, их ждало подкрепление, потребовалось мгновение, чтобы зрение Абсалома прояснилось, но как только это произошло, его сердце снова остановилось при виде человека, маячившего перед ним, высокого, светловолосого, курящего индивида, маячившего перед ним. Знаешь, у меня было заготовлено целое название для этого. Дерьмовое бистро, шведский стол, все, что ты можешь съесть, целых 9 ярдов. Но после того, как увидел это, Санджи медленно, глубоко затянулся сигаретой и также медленно выдохнул, прямо перед тем, как опалить усы с морды Абсалома, вспыхнув пламенем. Я просто собираюсь надрать тебе задницу наизнанку и покончить с тобой. О, подожди секунду, у меня тоже есть вопрос. Все взгляды обратились к Санджи, который все еще был в ярости, хотя, по-видимому, явно не на меня. Почему я не являюсь частью команды 2, Кросс? Резко потребовал он. Я умиротворяюще подняла руки в ответ на резкие взгляды, которыми все на меня смотрели. Потому что, повторяю, Абсалом, несмотря на все это, он монстр, и у него почти нет поводка. Я буду излишне вежлив и скажу либидо, он все еще умен. Если он увидит, что один из нашего чудовищного трио все еще на борту, в мире не хватит хвоста, чтобы заставить его задержаться дольше, чем нужно. И весь смысл этого риска, на который мы идем, гах. Мы, убийственно зарычала Нами, настоящий тайфун закружился вокруг нее, когда она попыталась оторвать мне ухо, а Виви постукивала резаком по ладони прямо у нее за спиной. «Ау-ау-ау-ау, да, мы», — взвизгнул я в яростной агонии. «Ради Роджера, если с тобой что-нибудь случится по плану, который я придумал, сколько, черт возьми, ты думаешь, будет стоить моя жизнь?» Шторм Нами сдулся со звуком, похожим на воздушный шар, и львиный резак Виви исчез за ее спиной, когда они обменялись неуверенными взглядами, прежде чем Нами отпустила мое ухо с застенчивой улыбкой. Ахих, стресс от предстоящего испытания, я пригвоздила их обоих взглядом и рычанием, массируя ноющее ухо. В полной мере осознавая демона на моем плече, я прошу вас обоих любезно выкусите. Ты знаешь, что облажался, когда даже я разрешаю ему пользоваться этим, фыркнул Саундбайт. Я задержал свой пристальный взгляд на кающихся девушках еще на минуту или две, прежде чем продолжить. Как я уже говорил, смысл всего этого в том, чтобы убедиться, что, как только Абсалом поднимется на борт Санни, он не вернется на триллер-барк на своих ногах. А для этого нам нужно убедиться, что у него нет ни единой свободной нити, которую он мог бы распутать. Санджи мрачно фыркнул и бросил на меня суровый взгляд. Ответь мне на это, Кросс. Я жизненно важен где-нибудь еще в твоем плане, действительно незаменим, ну, начал было отвечать я, но передумал, когда он так поставил вопрос, потому что, если это не так, Кросс, продолжил Санджи, тогда ноги моей не покинет корабля. Потому что, если ты не можешь дать мне чертовски вескую причину, я не хочу рисковать тем, что это чудовище может обернуть все против еще одной девушки в мире. Я неуверенно отвел взгляд и почесал за ухом. Санджи, мы оба обратили свое внимание на Виви с одинаковым недоверием, как из-за ее спокойной властности, так и из-за того, что она вообще заговорила. Я знаю, что ты злишься, заверила его Вивитоном едва сдерживаемого спокойствия, но я полагаю, что можно с уверенностью сказать, что мы, она указала на кипящих девушек команды, гораздо злее. Если ловушка ванной комнаты каким-то образом не сработает, я сомневаюсь, что он сможет справиться со всеми нашими коллективными навыками сразу. Со всем должным уважением, дорогая Виви, ты только что сказала «сомневаюсь», прорычал Санджи. И это означает, что все еще есть шанс, что он действительно может серьезно навредить вам всем или еще хуже. Прежде чем Виви успела ответить, Санджи развел руками и обратился к команде. «Могу я увидеть руки тех на этом корабле, кто готов рискнуть тем, что наши друзья будут оставлены на милость кого-то вроде этого беззапасного плана? Мне неприятно это говорить, но вынужден согласиться с Коком, Кросс», признался Зара после напряженного момента. «Стоит посмотреть на наш послужной список, наши ловушки работают, возможно, в половине случаев. И если что-то пойдет не так, без обид, но я не знаю, поставил бы я на этих четверых, на победу против того, кого ты только что описал. У них, конечно, есть хороший шанс», небрежно добавил он в ответ на несколько пристальных взглядов. «Но, говоря как человек, который раньше действительно сражался с высшими офицерами Шичибукаев, у него тоже есть хороший шанс, и я не хочу рисковать, позволяя кому-то подобному напасть на нашу команду без прикрытия. Я, честно говоря, не мог найти в себе сил возразить против этого, и я не стал». «Хорошо», согласился я, медленно кивнув. «Но, даже так, это не меняет того факта, что тебе нужно держаться подальше от посторонних глаз. Черт, больше чем с глаз долой, без запаха из-за его усовершенствований. Одно твое дуновение, и Абсалом пустится в бега, и тогда мы все окажемся в беде. Тебе нужно будет где-нибудь спрятаться». Мрачное настроение Санджи, наконец, сменилось победоносной ухмылкой. «С этим уже разобрались». Затем он ткнул большим пальцем в сторону. «Я уверен, что в триллер-барке все время дрейфуют изгои, верно?» Я последовал за мыслью к разбитому обломку старого корабля пиратов Румбара. С его более высокими бортами он, безусловно, даст хороший обзор со своих палуб, а также скроет Санджи от посторонних глаз. И учитывая, как от старой вещи до небес воняло плесенью, солью и, в общем, смертью в целом, я медленно кивнул в знак согласия. «Да, да, это должно сработать. Ладно, тебе удалось, действуй как запасной вариант, если хочешь, но я надеюсь, ты простишь меня за то, что я надеюсь, что на самом деле до этого не дойдет, учитывая, что на кону наши шеи». Нами сухо согласилась. «Я с удовольствием поддержу это мнение. Ну, тебе просто придется смириться с тем, что твой прекрасный принц в любом случае будет властным защитником», кивнул Санджи. «На данный момент, учитывая, что я сомневаюсь, что я понадоблюсь тебе для чего-то еще, я почувствовал, как по спине пробежал холодок, когда Санджи улыбнулся с садистским ликованием, которое должно было быть направлено только на определенного гигагиганта. Я собираюсь отойти на некоторое время, чтобы я мог», он зашипел на коротком вдохе, прежде чем прорычать следующее слово, «тренироваться. Ничего, кроме самого лучшего для наших клиентов тут, в дерьмовом кафе, как вы понимаете, ахихих». Я неловко усмехнулся, откидываясь назад от полубезумного повара. «Первый шаг любой практики», Саундбайт невозмутимо произнес в замешательстве. «Новый материал, этот кусочек заплесневел, ах», угроза вырвалась из Санджи, когда он подумал об этом. «Да, вполне справедливо, в любом случае, продолжайте без меня». И с этими словами он развернулся и зашагал прочь. Я наблюдал, как он запрыгнул на старый заброшенный корабль, прежде чем снова сосредоточиться на остальной команде. «Хорошо, теперь, когда с этим покончено, давайте перейдем к команде 3. Гораздо позже, когда мы закончили с проклятым островом, который был нашим следующим приключением, я пинал себя за то, что не заметил, насколько колеблющейся нами стало, в тот момент». О, глава 48.10. Санджи, шеф-повар внезапно обернулся, когда на него посмотрела сурового вида навигатор с серыми облаками. «Да, Нами, дорогая, тебе нужно, чтобы я вернулся на Санни?» «Нет, если только ты еще не закончил с коробками для завтрака», — сказала Нами, качая головой. «Я хочу, чтобы ты дал мне обещание. Все для вас, милая Нами», — радостно пропел шеф-повар. «Дай нам сразиться». Шеф-повар замер, и Нами двинулась так, чтобы оказаться прямо перед ним, сгущая тучи и все такое, прежде чем успеет что-либо сказать. «Ты слышал, что сказал Кросс? Если он увидит тебя слишком рано, он убежит и расскажет все остальным Триллер Парк, и это вызовет пандемониум для всех нас. И, зная тебя, ты ворвешься, как только ему удастся нанести по нам хоть один удар. Вот почему я здесь, не только ради себя, но и для поддержки Виви и Мэри». Она посмотрела ему прямо в глаза, когда ткнула его в грудь. «Обещай нам, Санджи, неважно, как сильно мы пострадаем, неважно, что Абсалом сделает с нами, не вмешивайся, пока мы не признаем, что он победил нас, что нам нужна твоя помощь. Даже если бы он не был худшим извращенцем, мы специально тренировались, чтобы нам не нужно было полагаться на более сильных членов команды, чтобы выжить с каждым встречным противником, и это наш шанс выяснить, было ли этого достаточно. Обещай нам, что дашь нам этот шанс». Шеф-повар явно боролся с самим собой, и прошла целая минута, прежде чем он со слабым вздохом склонил голову. «Даю тебе слово, Нами Суан». Навигатор кивнула, прежде чем вернуться на корабль. Она не оглядывалась, и поэтому не могла видеть, как выражение лица Санджи исказилось в совершенно свирепое выражение. «Станет еще одной причиной поджарить этого лоскутного ублюдка заживо. Поставил меня в ситуацию, когда мне, возможно, придется терпеть их крики. Он сделал такую глубокую затяжку, на какую осмелился, из своей раковой палочки, прежде чем позволить парам, пропитанным никотином, закипеть в его легких. По крайней мере, в этом есть преимущество, когда я, наконец, вмажу этому ублюдку, это будет еще более приятно. О, впервые за много лет Абсалом по-настоящему испугался, что ему предстоит умереть. Он уже получил достаточно повреждений, чтобы пылающий демон перед ним заставил его думать, что сам мрачный жнец пришел за ним. Затем, как и многие другие безмозглые ублюдки до него, все, что он знал, была боль. Удары Санджи летели без пощады, без колебаний, и были окутаны золотым пламенем. Его разум пробегал через образы так же быстро, как он бил. Не прошло и минуты, как он занес ногу для последнего удара, и его мысленный взор сфокусировался на одном отчетливом образе. Маска, вырезанная из железа. Адские воспоминания. Крак-бум. Буквально белое пламя пронеслось за незваным гостем корабля, когда он улетел и разбился далеко от Таузинцанни. И после этого горячее пламя уменьшилось, оставив пыхтящего, но торжествующего Санджи отряхивать руки. «Впечатляет», — тупо сказала Мэри, глядя в подзорную трубу на новую пылающую полость в воротах в форме рта триллер-барка, в которую Абсалом был очень глубоко погружен и находился явно без сознания. «Это то, что ты практиковал?» — спросила Виви. Санджи повернулся к ней, на этот раз не впадая в любовный режим. Выражение его лица было мрачным. «Когда я был ребенком, я нашел энциклопедию о различных идентифицированных дьявольских плодах в мире. Это казалось надуманным, и большинство сил, которые я видел, в любом случае не стоили проклятия, за исключением одного. Плод невидимый-невидимый говорил с самой моей душой, и я принял решение, что если когда-нибудь найду его, то приму проклятие. Чтобы мой гнев разгорелся так сильно, как я хотел, все, что мне нужно было сделать, это сосредоточиться на том, как много я мог бы сделать, если бы у меня когда-нибудь была сила этого плода». Он оглянулся в сторону ворот, и его следующие слова были произнесены тихо. «Способность исчезать». То, что произошло дальше, могло бы быть торжественным молчанием, в котором все трое задавались вопросом, что мог иметь в виду Санджи, если бы Кару подозрительно не прищурил глаза. «Ты просто хотел иметь возможность подглядывать, как он, не так ли?» И точно так же атмосфера изменилась. Санджи напрягся, когда три девушки посмотрели на него. Он застенчиво улыбнулся. Нет, у меня были другие идеи. Там много хорошего, что я мог бы. Обнаженные девуш, тук, глухой удар. Клянусь, он совершенно безнадежен», — проворчала Нами, качая головой и прижимая ладонь ко лбу, когда она и остальные присутствующие девушки стояли над бесчувственным телом Санджи. «Неисправимый, совершенно неисправимый. Виви опустила голову и со вздохом покачала ею, уперев кулаки в бедра. Мэри, тем временем, ухмыльнулась от уха до уха, пожимая плечами в манере «что ты можешь сделать?» «Но не похоже, что у нас есть какая-то возможность их переделать, верно?» Двойное молчание и улыбки навигатора и принцессы были более красноречивыми, чем любой словесный ответ, который они могли бы дать. Затем Нами с улыбкой повернулась к повару, от головы которого шел пар, но не было шишки. «Все же, Санджи, ты спас нас, мы прыгнули выше головы». «Нами», — перебила Виви. «Вся эта схватка была абсолютной, абсолютной катастрофой. И что еще хуже, на этот раз мы даже не можем подумать о том, чтобы обвинить в этом Кросса. Мы за все отвечали, точно». В конце концов Нами, поморщившись, уступила. «Это была катастрофа, это были наши ошибки». Затем она снова изобразила легкую улыбку. «И ты был достаточно умен, чтобы прикрыть наши спины и быть там, чтобы вытащить наши задницы из огня. И это такого у меня не было год назад, и я действительно ценю это. Так что, спасибо тебе, большое спасибо». «Уах, Нами Суан!» — энергично взревел Санджи, балансируя на перилах Санни, когда его окутал совершенно новый вид огня. «Хорошо, тогда», — пронзительно закричала Кару, морщись, когда простой акт разговора усугубил его ожоги. «Если это все, я предлагаю подождать, пока Чоп поплетет в себя, и начать лечение наших травм, прежде чем начнется третья фаза». «Согласна», — кивнула Мэри, хромая в сторону комнаты. «Санджи, помоги мне. У меня может быть набор навыков Чоппера, но я борюсь, чтобы оставаться в сознании. Тебе придется наложить повязки». «Конечно, Мэри», — кивнул Санджи, двигаясь, чтобы придержать дверь открытой, когда они вчетвером вошли. «Итак, немного не по теме, но, учитывая удачу Кросса, кто хочет поспорить, что все, что он делает, взрывается ему в лицо так же сильно, как это взорвалось у нас?» — задумалась Виви. «О!» И затем парень дал солдату пощечину прямо по лицу, сумел выдавить я сквозь смех. Поставил ногу на стол и провозгласил так, чтобы слышал весь бар: «Я вскакиваю на ноги и размахиваю руками в подражание. Я, сэр, пуританин. Фас-фас-фас-фас». Хакбек взвыл от смеха, колотя кулаком по столу, его явно раздавленные легкие отчаянно хрипели. «П-пуританин, а П после осла, и люстра, и фас-фас-фас. Это хорошо, по-настоящему весело». Я хихикнул, спускаясь с высоты, которую обеспечивала удачная шутка. Что ж, если Хакбек не смеялся по-настоящему, то он разыгрывал очень хорошие представления. Судя по легкому румянцу на его щеках, во всяком случае, то немногое, что я мог разглядеть под всей этой смазкой, это было не только искренне, но и помогало поглощению выпивки, что убедило меня в том, что наша уловка удалась идеально. В настоящее время мы все уютно сидели в столовой, все мы, две вражеские стороны, довольные своим маскарадом дружелюбия ради победы над другой, когда придет время. Конечно, баланс был довольно твердо в нашу пользу, учитывая, что они не знали, что мы знали об их ловушке или что у нас есть своя собственная. Боже мой, я только сейчас понял, что мы сами загнали себя в такую ситуацию. Ишь, что ж, с другой стороны, по крайней мере, кроличья нора не уходит слишком глубоко. В любом случае, возвращаюсь к теме. Пока я пил вино и ужинал, стараясь изо всех сил, что, я полагаю, было довольно хорошо, учитывая, что он еще не пытался уйти, а Синди не прокомментировала, что он выпил две бутылки, пока мой стакан оставался нетронутым, остальные мои друзья были заняты своими делами. В настоящее время Саундбайт отступил в свою раковину, чтобы попытаться пробиться сквозь завесу тумана. Усоп и Лассу коротали время, швыряя друг в друга футбольные мячи из салфеток через стол. Каждый раз, конечно, идеальное попадание на поле. Робин лежала на плюшевом диване из красного бархата, закрыв лицо рукой, утверждая, что ей нужно быстро вздремнуть, чтобы оправиться от ужасного воздуха острова, а Канис и Су бродили по комнате отдельно, рассматривая впечатляющие произведения искусства, украшавших комнату, от картин до статуй, до доспехов и горгулий. Конечно, Синди начала настаивать на том, чтобы тыкать в каждую мелочь и прыгать на каждый предмет мебели соответственно, но она бросила это после того, как Канис заявила, что скайпийцы больше ценят искусство тактильно, и Су сказала, что ей нужно упражняться. Все эти причины, конечно же, были дымящимися кучами дерьма морского короля. На самом деле Саундбайт и Робин сотрудничали, Чтобы правильно нанести на карту каждый дюйм столовой, узнать ее планировку, секретные проходы и пометить любых зомби, которые могли прятаться на виду. Канис помогала в этом начинании, выдавая местоположение зомби, подталкивая их и заставляя их дергаться, что тоже было хорошо, потому что, как свидетельствует вышеупомянутое различное искусство, по сравнению с буквальными полудюжиной из канона, мы были в середине потенциальной засады. Су просто ждала, когда Саундбайт и Робин сообщат ей местоположение ее объекта, а Усоп пила Суну, на самом деле, они действительно коротали время, но попомните мои слова, их игра в пальчиковый футбол жизненно важна для нашего успеха. Теперь все это было просто вопросом. Лисья нора завершена, прошипел Саундбайт мне в ухо. Времени, похоже, время уже настало. Сделай это, прошипел я в ответ, хотя не Саундбайту предназначалось сообщение. Совершенно случайно Канис выбрал именно этот момент, чтобы бочком подойти к доспехам, наклониться поближе, чтобы рассмотреть их, прежде чем отпрянуть с преувеличенным вздохом. «О, боже, похоже, на твоем доспехе есть вмятина. О, но не волнуйтесь, оно наружу. Я совершенно уверена, что смогу это исправить. Пожалуйста, не надо», — невозмутимо произнесла Синди, и, клянусь, в ее голосе прозвучал намек на страдание. «Нет, нет, правда». Канис изобразила слегка слишком невинную улыбку и отвела кулак назад. «Я настаиваю». И с этими словами ее кулак рванулся вперед. Скранг, и нагрудник доспеха отлетел, руки и шлем на мгновение повисли на месте, прежде чем упасть на землю. Это было сделано намеренно. Однако нагрудник, врезающийся в следующий костюм и падающий на него, перевернулся. Это было не что иное, как приятный бонус. «Упс». Канис драматично ахнула, прикрыв рот рукой, которой она пыталась скрыть свою широкую улыбку. «Прости, иногда я не знаю своей собственной силы. Я просила тебя не делать этого». «Да», теперь раздражение в голосе Синди легко слышалось. «Я думал, она уже вышла из стадии неуклюжести», простонал Усоп со всем самообладанием искусного лжеца. «Бедный дурак, она девушка. Они никогда не покидают эту стадию». «Фас-фас-фас». Хакбек захрипел, вероятно, причиной его покачивания был уровень алкоголя в крови. «Очень хорошо, сэр», – пробормотала Синди, прежде чем повернуться, чтобы выйти из комнаты. «А теперь, если вы меня извините, мне нужно принести совок для мусора». «А нет, не нужно утруждать себя, позвольте мне», – вздохнула Робин из своего положения лежа. Несколько рук расцвели на кусках брони и начали их собирать. «О, очень мило, тебя очень удобно иметь рядом». Все остановились, чтобы посмотреть на Хакбека, который уже стучал лбом по столу. «Будь ты проклят, Абсалом, ты заразил меня своим чувством юмора», — проворчал он. Затем он со стоном сел, потирая лоб. «Ага, и у меня уже начинается похмелье. Нам действительно стоит подумать о том, чтобы уйти на пенсию. Чепуха, сон для слабаков». Я весело рассмеялся, поспешно наполняя его бокал. «Вот, это убьет твою боль за тебя. И пока вы пьете, я расскажу вам все о том, как несколько недель назад наша команда повеселилась с курицей, кесадильей и куриной кесадильей. Это привлекло внимание толстого Борова, и он нетерпеливо наклонился, сделав глоток из своего стакана. «А-а-а, расскажи мне все». В то время как я подчивал Хакбека очередным рассказом о проделках нашей команды, спасибо Дрейку и Хакинсу за то, что дали мне задел для работы, а Робин шумно исправляла сбитые доспехи, один факт остался незамеченным обитателями поместья. Член нашей партии пропал без вести, и, что еще более важно, не они были причиной этого. Эх, не то чтобы я мог их винить. В конце концов, кто бы скучал по одному язвительному куску меха. О, глава 48.11. Спрятавшись в глубине сети туннелей и проходов, которые змеились по стенам поместья, пара гибридов паука и мыши лениво беседовали, ожидая сигнала, чтобы начать свою ужасную, морально низкую работу с порочным ликованием. «Как ты думаешь, мастеру Мории понадобится тени каких-нибудь животных? Если не считать дюгоней, в них на самом деле нет ничего особенного. Если не считать силы дьявольских фруктов», – размышляло одно из разномастных чудовищ, нетерпеливо постукивая пальцами, когда оно выглянуло в гостиную из хорошо расположенной дыры. «Я имею в виду, что Хакбек, вероятно, захочет, чтобы доктор стал лаборантом или кем-то в этом роде, но кроме него, честно говоря, думаю, что 50 на 50, пожал плечами его спутник. Они не настолько сильны, нет, но у них все еще есть тени, и у нас никогда не может быть слишком много холодных тел. Хотя, он принял бесстрастный вид. Если я не ошибаюсь, ты спрашиваешь, потому что хочешь получить разрешение съесть белую крысу. Прошло так много времени с тех пор, как я ел свежее мясо. Простонал другой зомби, хотя он быстро ударил себя по щекам. Ба, сновидения не принесут мне еды, и мы отклонились от темы. На чем мы остановились? Ну, кроме твоей предполагаемой закуски, закатил глаза второй паукообразный грызун. У нас есть в общей сложности 4 цели. Дьявольские способности Ника Робин означают, что она будет немного хитрой, но я полагаю, что при достаточном отвлечении внимания, вроде опрокидывания доспехов, для привлечения всеобщего внимания, да, вроде того, беззаботно ответил зомби. С таким отвлечением мы сможем полностью ослепить ее и убрать до того, как у нее будет время, чтобы подожди секунду. Мышь замолчала в замешательстве, когда его мозг уловил то, что он услышал. С каких это пор существуют самки мышей и пауков? О, не существуют. Потому что, видишь ли, без предупреждения зомби развернули за нос так, что он оказался лицом к лицу со снежной маской ярости с прищуренными глазами. «Я не мышь», – прошипела пушистик Су. Это было последнее, что услышал зомби, прежде чем она засунула свою лапу ему в рот, заставив его выкашлять извивающуюся черную массу мгновением позже. Другой зомби мог только в ужасе смотреть, как только что безжизненная оболочка его друга упала на пол коридора. Он начал отступать, прежде чем застыл, когда Су бросила на него пристальный взгляд. «И я уверена, черт возьми», – прошипела она, приоткрыв один глаз для выразительности. «И не крыса. Это было все, что могли выдержать нервы бедного, для данного определения этого слова, зомби». Он развернулся на своих многочисленных каблуках и, ну, трудно сказать, что он пытался сделать. Может быть, убежать или, возможно, даже закричать, чтобы спасти свою нежизнь. Честно говоря, это не имело значения, потому что, что бы оно ни пыталось сделать, оно не смогло этого сделать до того, как Су оказалась на нем, протиснув свою лапу сквозь щербатую улыбку и освободив свою нечестиво приобретенную сущность, прежде чем издать хотя бы писк. Су потребовалось мгновение, чтобы восстановить дыхание, прежде чем заглянуть в комнату, в которой все еще находились ее друзья. «Белоснежка фермеру Джереми, это Белоснежка, зову фермера Джереми. Отзовись, фермер Джереми». Она озорно ухмыльнулась, когда Кросс тайком принял то, что, как сказал ей Саундбайт, называлось позой Гинда, чтобы скрыть, насколько жесткой стала его улыбка. «Это фермер Джереми, любезно просящий поставить в известность», прошептал он ей. Су улучила момент, чтобы хихикнуть про себя. «Я очистила комнату от мышей и позабочусь обо всех остальных, кто направится сюда. Саундбайт, есть идеи, сколько их осталось? Половины слишком много. Ты действительно думаешь, что сможешь справиться со всеми?» «Всеми сразу и в лоб», — Су сардонически фыркнула. «Сомнительно. Но по одному за раз, в лабиринте тайных ходов с живым детектором шума для... Что это было снова? ГПС. Правильно, оно. Что ж, Су позволила откровенно садистской ухмылке скользнуть по ее морде. Меня никогда не могли поймать в верхнем дворе, и они, черт возьми, не поймают меня здесь, внизу. Их смешанные задницы мои. Хех, вполне справедливо. Удачи тебе, Белоснежка. О, на самом деле я больше не собираюсь этим пользоваться. Зови меня». Су натянула бандану на морду. «Солид Фокс, ты проводишь слишком много времени с Саундбайтом. Абсурд. На несвязанной ноте, один приближается слева». Су даже не колеблясь прыгнула прямо в проход, перпендикулярный тому, в котором она находилась. Секундой позже мышь-паук уткнулась носом в давно остывшие трупы своих товарищей. Прежде чем он успел что-то пробормотать, Су упала ему на брюшко и схватила его за шею удушающим захватом. «Ша-ша-ша!» – успокаивающе прошептала она, даже когда разжала его сопротивляющиеся челюсти. «Нет, нет, никаких слез, теперь только сны. Это именно то, о чем я говори. Эй, внимание! О, ХМ!» Я мельком взглянул на панцирь своего партнера, прежде чем продолжить свой небрежный взгляд вперед. «Что такое?» «Дело в том, что я только что получил подтверждение от команд 2, 3 и 4. Вторая фаза завершилась, одна или две мелкие неурядицы, но мы готовы продолжать». Он высунул свои глазные стебли из своей раковины и уставился на Хакбека, который полностью пропустил это из-за того, как сильно он смеялся. «Давай прикончим этих мерзавцев». Я скрыл кровожадность, с которой оскалил зубы. с радостью. Но сначала, я прижал руку к боку, давайте укрепим доверие к нам. Скажите, доктор, я подал голос. Голова Хакбека резко поднялась, когда я изобразил на лице ухмылку и громко стукнул своим передатчиком по столу. Что бы вы сказали в интервью на самом популярном в мире? И единственном, беззаботно прокомментировала Робин. И единственном, согласился я, кивнув. Интервью на самом популярном и единственном в мире ток-шоу, я имею в виду, в конце концов, я помахал ему рукой с вымученной, но, надеюсь, убедительной милой улыбкой. Вы один из самых известных людей в мире, и вы пропали на 12 лет. Будет ошибкой с моей стороны упустить шанс получить эксклюзивное интервью с вами. В то время как выражение лица Хакбека быстро сменилось с удивления на нетерпение, мне пришлось поспешно скрыть ухмылку при виде того, как Синди заметно дернулась. «Доктор Хакбек, извините, что вмешиваюсь, но час уже довольно поздний», — выпалила Синди. Глухой тон настойчивости подчеркивал ее точку зрения. «Если вы будете любезны извиниться, я прослежу, чтобы наши гости переехали в...» Я ухмыльнулся еще шире, когда она посмотрела на меня с тем, что могло бы быть презрением, если бы в нем была хоть искра жизни. «Подходящие жилые помещения». «О, хватит, в этом нет необходимости», — отмахнулся от нее Хакбек, кипя энергией, не сводя глаз с моих врат во внешний мир. «Не будь такой занудой, Синди. Это всего лишь одно небольшое интервью. И кроме того, я едва сдержал отвращение на лице, когда его пьяное оцепенение внезапно сменилось ухмылкой едва скрытой злобы. Какая причина у такого гения, как я, для сохранения моей анонимности, ХМ? Почему, собственно говоря?» Его ухмылка стала шире, когда он начал поглаживать подбородок. «Я полагаю, что если бы я дал миру знать, где я был, у нас было бы гораздо больше посетителей здесь, в нашем скромном жилище. Разве это не звучит просто потрясающе?» Века Синди слегка дернулась, прежде чем она снова села на место, уставившись прямо перед собой. «Очень хорошо, сэр», — пробормотала она. «Я был, на самом деле, очень удивлен ответом. Благодаря моей связи с Саундбайтом, я был немного лучше знаком с нюансами человеческого голоса, чем большинство. Таким образом, я смог расслышать давно умерший оттенок стыда, скрывающийся в голосе Синди. Ну, похоже, либо Синди действительно присутствовала в том, что от нее осталось, либо, Маргарита, я полагаю, присутствовало в ней нечто большее, чем просто презрение к столовой посуде. Ну, что бы это ни было, долго это не будет иметь значения. Что ж, рад это слышать. Я оскалил зубы на Хакбека. Просто дай мне секундочку. Я поспешно похлопал по столу в поисках ручки и нацарапал что-то на салфетке, которую сунул в карман, прежде чем схватить микрофон коробки, заставив моих друзей в комнате напрячься в ожидании. И давайте начнем эту вечеринку. О, итак, проведем собрание по порядку, заявил морской дозорный, который выглядел так, словно мало спал за последние пару недель. Мы начнем с отчетов о состоянии дел. Контр-адмирал Бранью устало моргнул, перебирая свои бумаги. Он получил свое повышение в недавно созданную спецгруппу по противодействию соломенным шляпам в тот день, когда в Гранд Лайн были выпущены новые награды за его годы верной службы. За последние несколько недель он пришел к пониманию, что на самом деле это был просто предлог, чтобы они могли навалить ему еще больше работы на голову. Он знал, что должен был проверить тот приказ на награду у Сингаку. Он просто знал это. Но все же он понимал рассуждения начальства. Поскольку Джереми Кросс уже несет ответственность за такой большой ущерб, им требовалось столько рабочей силы, сколько они могли получить. Но это не делало прохождение отчета за отчетом более респектабельным или приятным. На самом деле, было достаточно плохо, что он находил гораздо больше комфорта в передачах СВС, что по негласному соглашению обычно приводило к паузе для прослушивания и в половине случаев к большей головной боли, чем до него. Но в любом случае, он был на собрании, на которое он должен был дать отчет. Согласно собранным рапортам из четырех Блю и Рая, устало вздохнул Бранью. По последним данным, примерно треть наших баз осталась совершенно нетронутой после разгрома НИИС Лобби из-за положительной репутации, которую они приобрели в своих ближайших цивилизациях, и фактически сообщают о медленном, но постоянном росте числа добровольцев дозорных, зачисляемых в военно-морской флот. По общему признанию, у нас было больше, чем несколько сообщений о. Он посмотрел в сторону и кашлянул в кулак. С ними возникают проблемы с дисциплиной, особенно в раю, но, к счастью, новые учебные полигоны в Наварне полностью созданы и формируют из этих новобранцев настоящих морских дозорных. На самом деле, показатели вымывания и проблемы с дисциплиной сократились вдвое по сравнению со старой статистикой острова Блэкарм. Климат острова Спринг ведет к более спокойному темпераменту и все такое. Затем Бранью позволил себе слегка расслабиться, что он никогда бы не сделал, выполняя свои обязанности коммодора. Однако на этом хорошие новости заканчиваются. Учитывая количество отставок за последние несколько недель в сочетании с боевыми потерями, мы потеряли 15% наших сил в Блю и 20% наших сил Гранд Лейна. 10% Блю баз были свергнуты, уничтожены или дезертировали, вместе с 8% баз Гранд Лейна. Небольшой процент даже сообщил, что они передали свои дела. Он немного помолчал, прежде чем устало вздохнуть. Пиратским правительством. Он подождал, пока утихнут стоны, которые всегда возникали при известиях о возникновении пиратских островов, прежде чем продолжить. Более проблематичными, чем потери в живой силе и базах, хотя и те, и другие являются серьезными и для их восполнения потребуется значительное время, являются потери в военных кораблях. Между нападением на Иниес Лобби, действиями новичков, недавно названных сверхновыми, одновременными действиями в новом мире и слишком большим количеством мятежей, последние цифры говорят о том, что мы потеряли 37 из наших 258 линкоров, еще 11 требуют полной перестройки, прежде чем они смогут снова стать пригодными для плавания. Мы понесли аналогичные потери в крейсерах и нерейтинговых военных кораблях, хотя и не смогли учесть их все. Волна бормотания, прежде чем заговорил один офицер. Это звучит не так уж плохо. Бранью сверкнул глазами на нарушившего офицера, раздраженный как вмешательством, так и проявленным невежеством. Эти потери представляют собой огромную потерю нашей способности напрямую контролировать море. Что еще более важно, явно враждебная независимость Ватер-7 обошлась нам в полную пятую часть наших мировых судостроительных мощностей. Хотя наша способность строить линкоры не уменьшилась, благодаря решению строить их только на государственных верфях, это резко вредит нашему строительству небольших военных кораблей, которые, во всяком случае, еще более важны для контроля над морем, не говоря уже о том, что это обходится нам в крупный источник боеприпасов и морских поставок. Я еще не привел цифры о том, как наше сокращение мощности повлияет на замену всех этих кораблей, но достаточно сказать, что мои предварительные оценки мрачны. Яркий свет распространился на остальную часть комнаты, и прежде чем кто-нибудь предложит просто построить больше верфи, у меня здесь. Нагнувшись, Бранью схватил массивную стопку бумаг и с удовлетворенным стуком швырнул ее на подиум. Каждое предложение существующих судостроителей о расширении своих верфей, включая наши собственные. Вытащив обрезанную пачку из стопки, он помахал ею. Это ответ от правительственных верфей. Это займет 6 лет. Затем он отбросил его за спину. Это также обойдется правительству более чем в 10 миллиардов и все это должно было бы поступить из дискреционного фонда мировой знати, но не поступит благодаря этому трижды проклятому Бджу. Так что это даже не начало. Следующий набор составлял почти половину стопки. Это большинство частных предложений. На их завершение уйдет от 7 до 15 лет. К ним прилагаются взаимоисключающие контракты на права на строительство, и нам нужно будет подписать несколько, чтобы получить необходимые мощности. Единственное, что говорит в их пользу, это то, что они не будут стоить нам денег, которые мы бы все равно не смогли выделить. Бумаги были сложены стопкой в стороне. Наклонившись, он вытащил другую, более тонкую пачку, держа ее и первую страницу с крупным шрифтом так, чтобы все могли видеть. Вот ответ, который мы получили от верфи Дардан и сыновья, расположенных в Новом Свете, когда мы отправили им предложение о контракте. Один из офицеров, прищурившись, посмотрел на бумагу, прежде чем выпрямиться в кресле, его глаза расширились от недоверия. «Ах, сэр, это вообще возможно анатомически?» «Да, если ты длиннорукий». «Но, во флоте нет длинноруких, сэр». Бранью нахмурился, скомкав бумагу. «Поверь мне, они полностью осознают это». Обменявшись этим предложением с правительственным, Бранью выдвинул вперед самую толстую пачку. И, наконец, это предложение с острова Колвас о строительстве совершенно нового судостроительного комплекса. Он бы позаботился о большинстве наших потребностей в мощности, а его расположение в Истблу означает, что его будет легко охранять. На это ушло бы 10 лет, но при данных обстоятельствах это чертовски подходящее время. «В чем подвох?» – нервно спросил один из офицеров. «Учитывая, что вы, очевидно, делали заметки во время лекции Кросса, вы можете рассчитывать на повышение», – одобрительно кивнул Бранью. «Загвоздка, конечно, в том, что у них есть только половина денег, в которых они нуждаются. Правительство должно будет предоставить остальное, а мы не можем себе этого позволить», – вздохнул офицер. «Вот именно. Итак, прежде чем мы двинемся дальше, слово открыто для любых возможных решений, которые у вас могут быть. Прежде чем кто-либо был вынужден предложить предложение о том, как помочь предотвратить разрушение всей военной судостроительной инфраструктуры, всех их спас звук, который мир теперь знал наизусть. Дон-дон-дон-дон. Придержите свои мысли», — вздохнул Бранью, потянувшись к трубке. «Мы уделим пару минут, чтобы посмотреть, не является ли это чем-то более требующим нашего внимания». Офицеры кивнули и обратили свое внимание на улитку. 7, 8, 9 алири, 10 алири, отлично. Ах, как замечательно видеть такую быструю реакцию. Еще раз здравствуйте, люди всего мира. Джереми Кросс, здесь, как всегда, в сопровождении саундбайта. Лично приветствую вас всех, в единственном и неповторимом СВС. На одну секунду воцарилась тишина, в которой все офицеры дозора напряглись. Затем Бранью разбил его, хлопнув ладонью по столу. «Заседание закрыто», — заявил он. «Половина из вас начинает переписывать это, другая половина готовит целевую группу для контроля повреждений. Я хочу, чтобы наши боевые корабли были готовы к отплытию в течение часа». Контр-адмирал отодвинул свое кресло от стола и встал. «Как только голоса анархии произносит название другого острова, я хочу, чтобы мы были там до того, как от этого места не останется ничего, кроме пепла». Все остальные офицеры бросились повиноваться. Бранью некоторое время смотрел им вслед, потом опустил голову и застонал. «Просто еще один чудесный день в Гранд Лайн. О, глава 48.12. Сегодняшнее шоу будет настоящим зрелищем», — пообещал я своим зрителям. Нетерпение клубилось у меня внутри, как живая змея. «И, учитывая наш послужной список, вы знаете, что это о чем-то говорит. Главным событием у нас интервью с человеком, которым, как мне сказали, очень интересуется мировое научное и медицинское сообщество». Я протянул микрофон своему с нетерпением ожидающему гостю. «Не хотите представиться?» «Да, я бы очень хотел», — заявил хороший доктор, наклонившись вперед к трубке. «Ах, представить только, что мне дадут доступ к такой чудесной трибуне из первых рук, а не просто позовут. Ах, но хватит отступлений». Он выпрямился во весь свой рост, гордо подняв подбородок. «Люди всего мира, я доктор Хьюберт П. Хагбек. Для тех из вас, кто имеет низкое «э», он на мгновение задумался, прежде чем пренебрежительно пожать плечами. «Образованное воспитание, я». К его чести, Хагбек едва заметно дернулся, и он, конечно, не сделал ни одной заминки. «Один из самых известных врачей во всем мире. Для меня абсолютное удовольствие быть сегодня здесь со всеми вами». Я кивнул в знак согласия, когда он снова сел. Затем я медленно повернул суставы, готовясь заговорить. Чтобы уточнить для тех, кто не в курсе, доктор Хагбек был изолирован от глаз общественности в течение последних 12 лет. Это интервью станет его первым публичным выступлением за это время, и поверьте мне, когда я скажу вам, что для меня. Я на мгновение погрузился в молчание, широко растягивая уголки рта, выставляя на показ все свои зубы до последнего. Большая честь разъяснить, над чем именно доктор Хагбек работал все это время. Ах, но сначала. Я щелкнул пальцем вверх, заставив дока моргнуть в замешательстве. В настоящее время мы в середине ужина, приготовленного прекрасной горничной доктора, некой Викторией Синт. Потрясающая еда, правда, и я наслаждался каждым блюдом, но ах, я изобразил застенчивую улыбку. Могу ли я обратиться с скромной просьбой к нашей уважаемой хозяйке? Не мертвая горничная, урожденная актриса, одарила меня своим обычным нейтральным взглядом. И что бы это могло быть, сэр? Я сделал паузу, прежде чем ответить, на секунду оглядевшись и убедившись, что все мои товарищи по команде были готовы. Следующий этап зависел от того, чтобы сделать это идеально. Но, видя, что все они были на своих местах, я бросил последний взгляд между Усоппом и девушкой-зомби, все еще стоящей рядом с Хакбеком, прежде чем открыть рот. «Можешь подать его», — сказал я с предельной небрежностью. На тарелке, как и ожидалось, актриса повернулась ко мне с прищуренными глазами, открыв рот, чтобы начать тираду, а затем прижала руку к горлу и подавилась, когда она нечаянно проглотила что-то, что пролетело по ее пищеводу. Что-то маленькое, треугольное, бумажное и битком набитое солью. В то же мгновение Лассу вскинул голову и выплюнул гранулу соли прямо в еще открытую пасть головы кабана на стене, которая внезапно ожила и тоже начала давиться. Их корчения длились недолго. Через несколько секунд зомби 269 и 400, они же Бухитяк и Виктория Синдри, оба рухнули на пол, когда их тени вырвались из их разинутых ртов, их вторая аренда жизни была аннулирована. Хакбек медленно моргнул, осмысливая то, что только что произошло. «Синди», он вздохнул. Затем все шестеренки встали на свои места, и он вскочил на ноги с болезненным воем. «Синтаркх», крик толстого Борова был прерван тем, что я выстрелил со своего места и ударил его предплечьем в дыхательное горло, пригвоздив его к стулу. Затем саундбайк пришел в движение. Буквально, он спрыгнул с моего плеча и приземлился прямо на лысину Хакбека, злобно глядя на ублюдка. «Продолжай бороться», — коротко прорычал я, — «и твой гениальный мозг станет как желе». Ху, ху, ху, сухой, как штукатурка, смех саундбайта сменился замешательством, когда он оглядел комнату. Я присоединился к нему и быстро понял, в чем дело. Мы все еще были в столовой, а не на поле боя, что, очевидно, было неправильно. Серьезно, я знал, что отсечение глав их подчиненных в комнате будет эффективным, но это было немного чересчур. Ладно, подожди, дай мне секунду. Я поднял палец, пытаясь придумать приличный спусковой крючок. Дай угадаю, они не двигаются, а... Озорной и бестелесный голос сухи хикнул в воздухе. «Вот, передай мой голос, я разожгу огонь под их задницами. Ты на громкой связи». Саундбайт быстро сообщил ей об этом. «Отлично. А теперь...» Она на секунду закашлялась, прежде чем повысить голос до воя. «Нападайте, черт возьми, вы, жалкая свора лоскутных болтунов». Это сделало свое дело. Менее чем за секунду комната буквально ожила. Картины вырвались из рам, или утащили их с собой. Половина статуи и доспехов в комнате соскочили со своих пьедесталов, размахивая оружием, горгульи упали с люстры, и, к моему ужасу, обеденный стол перевернулся, когда ковер из медвежьей шкуры встал на свои расплющенные лапы и взревел. Это было разочаровывающе, потому что, честно говоря, тарелки или нет, это были чертовски хорошие равиоли. Ну что ж, по крайней мере, зрелище, которое последовало за этим, с лихвой компенсировала мою потерю. И действительно, какое зрелище! Ах, как лучше всего это выразить, как лучше всего это выразить! Эх, простота таит в себе свою собственную красоту. Мои товарищи по команде обрушили матрицу на призрачной заднице. Чтобы уточнить, Лассу, Усопп и Канис встали спиной к спине, расположившись треугольником и выпустив шквал выстрелов соли по комнате, прямо из яркого воображения братьев Вачовски. Гранула за гранулой соли попадала в цель с предельной точностью, систематически и эффективно прореживая орду зомби. Горгульи выпали из воздуха, картины пали лицевой стороной вниз, и безжизненные доспехи обрушились на их товарищей, когда их тяжелые тела превратились в немногим более чем баллистические трупы. Справедливости ради надо сказать, что зомби не то чтобы просто пытались нас окружить. Некоторые из них попытались прикрыть рот или захлопнуть челюсти, но Робин, все еще не пошевелившаяся из своего небрежно откинутого положения, с легкостью приняла меры предосторожности, размахивая десятками рук по комнате, которые затем либо открывали челюсти, отрывали руки, либо срывали шлемы, обеспечивая четкие цели для наших артиллерийских экспертов и артиллерии, когда дело касалось Лассу. В этот момент зомби пришли к понятному выводу, что их единственная надежда на самом деле состояла в том, чтобы окружить нас, и, что еще более досадно, что бросаться сломя голову на людей, стреляющих в них солью, было, возможно, не лучшей идеей. Вместо этого они ринулись к двум людям, которые не стреляли, ко мне и Робин, сделав это как очередным и последним в череде неудачных решений нежити. Еще больше рук, торчащих из пола, немедленно обездвижили зомби, идущих на Робин, а их было большинство, и повернули их головы так, чтобы их рты были обращены к артиллерии Канисы-Лассу. Бам, бам, посолено. Некоторые, однако, собирались напасть на меня. К счастью, чтобы добраться до меня, им пришлось бежать от Усоппа, и если они думали, что отворачивание поможет, что ж, они явно не встречались с Усоппом. Это было удивительное зрелище. Наш снайпер стрелял так быстро, как только мог, отводя свой кабута, и он делал выпады, и все же каждая порция соли попадала прямо в глотку зомби. Только один зомби действительно добрался до зоны захвата. Одетая в красное женщина-зомби тащила за собой свою картину через остатки обеденного стола, отбросила часть ее ко мне и каким-то образом вскочила, чтобы схватить меня за лицо. Вместо этого моя рука схватила ее за лицо. «Отдача», — сказал я с ухмылкой, когда зомби замахала руками. Со своим обычным бах, ракуша отдачи, снесла всю верхнюю половину головы зомби. «Юркх», — простонал я, размахивая перчаткой, чтобы попытаться смыть с нее немного грязи, прежде чем бросить соленую таблетку в, к счастью, все еще неповрежденное горло. Наверное, следовало предвидеть это. Кроме того, я чувствую, что мы что-то упускаем, задумчиво добавил саундбайт. Граар. Правильно это. Несмотря на гигантский ковер зомби-медведя, нависшего надо мной, я не запаниковал. Видите ли, я знал кое-что, чего он не знал. Наклонившись, я подобрал что-то маленькое, что упало в мою сторону, когда тот картинный зомби набросился на меня. «Эй, Канис!» — крикнул я, отводя руку назад. «Лови!» Ковер-зомби-медведь приостановил свою атаку, чтобы посмотреть, как солонка летит по воздуху, оставляя рот широко открытым. Когда Канис поймала, зарядила и выстрелила из своего гранатомета одним плавным движением. Ковер снова превратился в ковер, когда она положила упомянутый шейкер в чистую пасть, сопровождаемая тенью, поднимающейся в небо. И вот так в комнате воцарилась тишина. Только что освободившиеся тени закружились по потолку массы извивающейся черноты, прежде чем, казалось, протиснуться сквозь трещины. Казалось, прошла целая минута, прежде чем тишина была нарушена. «Это были все?» – беспокойно спросил Усопп, сжимая древко своего кабута. «Дай мне проверить». Саундбайт нетерпеливо ухмыльнулся, прежде чем обратиться к комнате. «Выпускайте мертвецов». На мгновение воцарилась тишина, а затем картинный зомби, приколотый массой доспехов, слабо поднял руку. «Ах, я не мертв, пока че, от шлема и!» — крикнул я, выбрасывая гранулу, которую нес с собой. Упомянутая пуля отскочила от головного убора, в который я целился, как и было задумано, и...